Глава 11. Кристиан. После неудачной поимки преступника мы вернулись в квартиру Томаса, где уже находились агенты ФБР, понимающие, что миссия провалена. Сам Томас находился в состоянии стресса и панически бродил по комнате, положив руки на бедра. Когда он увидел нас троих входящих, тут же завопил: «Вы его не поймали! Теперь он найдет меня и убьет!» Мэйзи тяжело вздохнула, потерев лицо ладонью. Она вместе с Вилсоном, который еле стоит на ногах, одновременно плюхнулись на диван и расслабились. Я же прижался спиной к стене, скрестив руки на груди, занимая удобную позицию для наблюдения за обстановкой. «Не переоценивай себя так высоко», — пробубнила Мэйзи. «Ты ему не нужен. Он знал, что ты сдашь его и ждал здесь нас». До этого испуганный и нервный Томас расслабился и заулыбался. Но стоило Вилсону подать знак своим парням, как те скрутили его и нацепили наручники на запястье. «Что за дела?» – пропищал Кларк. «А ты думал, что останешься на свободе?» – грозно ответила Мэйзи. «Ты причастен к смерти моей сестры». «Да, но я же вывел на настоящего убийцу. Ты обещала, что...» «Заткнись!» – продолжала Мэйзи грубо, перебив его умоляющий лепет. «Я ничего тебе не обещала, а лишь убедила, чтобы ты развязал свой язык и перестал трястись от страха». «Обманщица!» – крикнул Томас, но Мэйзи не обращала уже никакого внимания. «Напиши чистосердечное», — обратилась она к Вилсону. Тот кивнул и поднялся с дивана, показывая жестом своим друзьям, чтобы они последовали за ним из квартиры. Вилсон пожал мне руку в знак прощания, после чего мы с Мэйзи остались в квартире одни. Она продолжала сидеть на диване, рассматривая фотографию своей матери. Я слегка оттолкнулся от стены и медленно приблизился к ней, присаживаясь рядом. «Знаю, что ей сейчас не нужны мои слова, моя поддержка». Мэйзи желает просто помолчать и подумать, поэтому я не стал мешать, а просто оставался рядом. Откинувшись на спинку дивана, я принялся анализировать сложившуюся ситуацию. Убийца знал, что Мэйзи поджидает его. Когда я услышал выстрел, дернулся и планировал бежать вниз, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Но когда услышал, как преступник поднимается по лестнице, решил оставаться на месте и просто надеяться, что Мэйзи не ранена и она успела скрыться. Все тщательно спланировано. Будто бы он Томаса сделал приманкой. Убийца будто намеренно сделал так, чтобы Мэйзи на него вышла, и тогда он начнет с ней играть. Иначе тогда зачем нужен был этот спектакль с влюбленной сестрой? Дженни просто стала объектом, чтобы Мэйзи наконец вышла на след убийцы. Через убийство Дженни он решил показать себя ей. Я посмотрел на Мэйзи. Она продолжала смотреть на потертую старую фотографию, находясь в своих размышлениях. Получается, его цель Мэйзи? Он не просто хочет убить ее, а свести с ума. Убив Дженни и повесив труп на меня, он хотел посмотреть, как отреагирует Мэйзи. Канет в горе и опустит руки, или же начнет бороться до последней капли крови. Он не убил ее сегодня, хотя мог. Убийца жаждет игр и хочет, чтобы Мэйзи искала его как можно дольше. Не удивлюсь, если фотографию он выронил специально, чтобы запутать ее еще сильнее. Он слишком сильно уверен в себе, это факт. Знает, что сможет сбежать даже от десятки копов. Я отнял взгляд от Мэйзи. Другой вопрос. Что он хочет от меня? Я вцепился в его плечи, когда он планировал удрать, подстерегая его за стальной дверью, которая ведет на крышу. Напал на него со спины и пытался повалить на землю. Несмотря на тощее телосложение, он упорно сопротивлялся и увиливал. Он был слишком гибким и быстрым, что меня удивило. Убийца в моих руках извивался, как змея, пытаясь избавиться от моей хватки. Он резко повернулся ко мне лицом, сняв с себя черную ветровку, которая осталась у меня в руках. Тогда я наткнулся на глубокие синие глаза, которые сильно выделялись из-под черной маски. Недолго думая, я вцепился в нее и сдернул. Теперь я видел все его лицо и замер. На щеке шрам от ожога. Он нагло ухмыльнулся мне, отчего шрам сморщился и выглядел еще более отталкивающе. Но не его шрам заставил меня замереть и забыть о том, что я должен его задержать, а скорее знакомое выражение лица. «Узнаешь?» — наглым тоном спросил он и болезненным приемом каратиста ударил по животу. Перед глазами тут же появились темнота и искры, когда он локтем ударил по моему затылку, заставляя скорчиться и упасть на колени, после чего я видел только его отдаляющуюся спину. В голову ударили воспоминания трехлетней давности, когда я держал жену за руку и обещал добыть деньги для ее дорогостоящей операции. Я вспомнил эти синие глаза, когда шел по коридору больницы совершенно разбитый, и на меня в это время наткнулся парень в белом халате. Он посмотрел на меня и извинился, после чего продолжил свою дорогу. Я поплел на ватных ногах дальше, не понимая, откуда взять силы для работы. Я уже много суток не спал и валился с ног от усталости. На мое моральное состояние давит положение моей жены. Мэйзи хуже с каждым днем, но нужную сумму я так и не собрал. В голове постоянно крутятся слова доктора, что если я не соберу деньги через месяц, то они уже ничем не смогут ей помочь. Я всегда был устойчивый перед проблемами, но это просто уничтожает меня. Я словно стою перед пропастью отчаяния и готов рухнуть туда в любую секунду. Но слабая рука Мэйзи держит меня за запястье, стоя за моей спиной, и тихо шепчет, что я справлюсь. Это единственное, что питает мою ослабевшую надежду. Я вышел на улицу и вдохнул в себя теплый воздух, засунув руки в карманы своего поло. Я нахмурился, когда нащупал какую-то бумажку. Достал ее и развернул, прочитав содержимое. Во мне тогда восстали две личности, которые вступили в борьбу. Следующая по морали и отчаянная, готовая на все, чтобы спасти жену. Я усиленно сглотнул, когда пазл сложился в моей голове. Я медленно повернул голову к Мэйзи, с неверием посмотрев на нее. Кровь в венах застыла, когда по моему организму пробежался холодок. Сердце стало биться рвано, а дыхание прерывалось. Теперь меня бросило в жар. Я смотрю на нее и вижу тот самый злосчастный день. Мне с каждой секундой становится дурно от осознания. Поэтому она оказалась мне знакомой, черт возьми. Не понимаю. В голове не могу сопоставить, как он вообще связан с моей мамой. Обессиленным голосом проговорила Мэйзи и посмотрела на меня уставшими глазами. Она нахмурилась. «Что с тобой? Ты побледнел?» Мэйзи коснулась моего лба, но я отпрянул от ее прикосновения и оторвал от нее свой ошарашенный взгляд. «Ты хорошо себя чувствуешь?» Продолжала она интересоваться моим здоровьем, отчего мне становилось еще хуже. «Да, просто спазм остался в животе после удара». Придумал я на ходу и прокашлялся для убедительности. «Поехали, тебе нужно отдохнуть». Я встал с дивана и направился к выходу. Перед глазами наглая ухмылка парня, который прекрасно знает, что делает, и следует тем правилам игры, которые нам неведомы. Неужели это месть? Я не выполнил условия договора, и теперь он решил проучить меня спустя 3 года, втянув свою извращенную игру? Пугает то, что из этой игры невозможно выйти просто так. Приходится бороться, иначе ты мертвец. Я сел за руль, показывая эти Мэйзи, чтобы она села на пассажирское сиденье и отдохнула. Я покосился на нее, когда она заняла свое место, и постарался взять себя в руки, чтобы вести себя так же непринужденно, как и раньше. Но теперь мне это тяжело сделать после того, что возродилось в моей голове. Мне хочется теперь только одного – бежать от Мэйзи как можно дальше. Я бы мог наплевать на свое обещание и действительно испариться из ее жизни, но не могу этого сделать отныне. Во мне теперь другие чувства к ней, и я не могу ее бросить. Мне придется подавить в себе воспоминания мрачного отрезка из моего прошлого, в котором фигурирует Мэйзи, и оставаться естественным. Будет тяжело, поскольку стоит мне посмотреть на нее, как я снова возвращаюсь в ту крышу и уверенно целюсь. Я буду мучиться, но не брошу ее. Мы вернулись в квартиру Мэйзи и сразу же направились в гостиную. Адреналин спал, и тут же проснулось чувство дичайшего голода. Я достал из кармана мобильник и плюхнулся на черный диван, когда Мэйзи заняла кресло. «Может, пиццу?» – предложил я и посмотрел на нее. Мэйзи скорчила лицо в презрении. «Ненавижу пиццу». Я кивнул, принимая во внимание ее вкусы. «Тогда корейская кухня. Неизменная традиция». «Отлично», – пробубнила она. Я заказал доставку и бросил мобильник в сторону. Когда снова посмотрел на Мэйзи, я уже наблюдал иную картину. Она опрокинула голову назад на спинку кресла и тихо сопела. Комната была наполнена рыжими вечерними лучами солнца, которые добавляют своим сиянием еще больше уюта и необыкновенной атмосферы. Рыжая полоса падает на ее лицо, озаряя мягкие черты. Я тихо поднялся и приблизился к ней, усаживаясь на другой конец дивана, который ближе к Мэйзи. Облокотился подлокотник, опираясь щекой о свой кулак. Просто сидел и рассматривал ее, будто передо мной сейчас редчайшее искусство, достойное многих глаз. Я должен бежать, не оглядываясь, но смотрю на нее и мечтаю о ней. Эти мечты спрятаны глубоко, настолько, чтобы она наверняка их не обнаружила. От ее голубых проницательных глаз мало что можно скрыть, но свое желание я смогу утаить. Я смотрю на ее губы и мечтаю о них. Огибаю взглядом ее шею и мечтаю коснуться ее. Смотрю на ее изящные руки и мечтаю расцеловать их. Рассматриваю ее всю и мечтаю расцеловать каждый сантиметр ее тела. Я безумец, если рассуждаю так, смотря на девушку, которая возненавидит меня, стоит ей узнать о моем прошлом. Продолжать сдерживать себя до последнего или же пуститься во все тяжкие? Воспользоваться выделенным временем и позволить себе насладиться ею? Как будет хуже? Мучиться от того, что так и не смог ее коснуться, или страдать от того, что больше не смогу к ней прикоснуться? При любом раскладе душа будет ныть от чувства привязанности, которое придется безжалостно рвать, оставляя кровоточащие рубцы на сердце. После смерти жены я так и не смог больше ни на кого посмотреть. Но стоило появиться на моем пути Мэйзи, как я начинаю чувствовать внутри умершие ощущения, которые я закопал под землю вместе с женой. Она — ее полная противоположность. Их объединяет лишь имя, но меня неимоверно дико тянет к ней. Я отрицал несколько дней. Отторгал эти чувства, называя их сплошной ошибкой. Я осуждал себя за то, что возжелал другую девушку более страстно, чем когда-то свою жену. К своей супруге я ощущал чистую, светлую любовь, которая держала меня в узде, успокаивала, делала уравновешенным. К Мэйзи у меня буря чувств и желаний, восставшие из недр души. К ней я ощущаю огонь страсти, дикое необузданное влечение, неугомонное желание обладать ею. Одна Мэйзи меня научила иной любви, которая сравнима со спокойной гаванью. Другая Мэйзи пробуждает во мне иную сторону любви, которая сравнима со взбушевавшимся тихим океаном. Она сводит меня с ума. Как бы я ни отрицал, но я хочу ее. Эти чувства непотопляемы. Какие бы обстоятельства нас ни окружали, как бы я ни поступил с ней в прошлом, какой бы она ни была, я хочу ее. Мэйзи, сама того не зная, стала моей зависимостью, моей болезнью, моим маниакальным желанием. Я поднялся с дивана и осторожно просунул свои руки под ее колени и шею. Поднял ее и понес в спальню. Ее так сильно измотал сегодняшний день, что на моих руках она даже не вздрогнула, словно я ее не трогал. Я положил ее на кровать и укрыл пледом. Рядом с ней на матрасе я заметил фоторамку и взял ее в руки. Там запечатлена ее семья. Сначала я посмотрел на лучезарную Мэйзи на фото, затем на нее, лежащую на кровати. Две разные личности. Семья была источником ее счастья и вдохновения, ее смыслом. Потеряв их, Мэйзи канула во мрак, где, чтобы выжить, приходится измениться и стать жестче. Когда теряется смысл, мир вокруг внезапно становится другим, более жестоким. Я понимаю ее, как никто другой, поскольку сам испытывал то же самое, когда похоронил жену. Но в отличие от Мэйзи, я старался жить дальше и менять свою жизнь. Она же застряла в промежутке, который повторяется и засасывает. Смогу ли я убедить ее превратить свою жизнь в другую, полноценную? Прежде чем я исчезну из ее жизни, моя задача — сделать ее счастливее, потому что я хочу видеть ее улыбку, слышать ее смех и смотреть в сияющую радостью глаза. Хочу, чтобы она была полна жизни. Несмотря на то, что моя любовь к ней темная, искушенная дьяволом, я питаю и светлые чувства по отношению к ней. Я не хочу просто наслаждаться ею, но и хочу делать ее счастливой. Я поставил фотографию на прикроватную тумбочку и сел на край кровати. Погладил ее по голове, убирая с лица выбившиеся из хвоста черные пряди. Черный ангел. Наполнила меня мучительными чувствами и желаниями, чем спасла одновременно, показывая иную сторону жизни. Бурную, неопределенную, непостоянную. Я тяжело вздохнул и встал с кровати, направляясь к выходу, чтобы вернуться в свою спальню и успокоить взбунтовавшиеся чувства. Еще пару минут пребывания рядом с Мэйзи, и я начну гореть от того, что не могу насладиться ей прямо сейчас. Находиться так близко к ней, тем более, когда она спит, опасно. Мои мысли получают свободу, и я могу непрерывно смотреть на нее жадными глазами. Сначала я принял от курьера доставку еды, которую уже не хотелось употреблять. Я оставил пакет на кухонном столе и побрел в свою спальню. Там я упал на свою прохладную постель и потер лицо ладонями. Слишком много эмоций за один день. Я опустошен. Ночь будет тяжелой. Утром я проснулся слишком рано, поскольку вчера вечером уснул около 10 вечера, что для меня не характерно. А все потому, что меня потрепали эмоции, которых я давно не ощущал. После смерти Мэйзи моя жизнь словно остановилась и воцарилась тишина. Все шло по инерции, а каждый мой день был похож на предыдущий. В моей жизни отныне отсутствовали яркие впечатления и эмоции, от чего я отвык. Но теперь в мою жизнь словно ураган ворвалась строгий и принципиальный адвокат, превращая ее в хаос. Она питает ее опасностью, неопределенностью, азартом, переживаниями, страхом. Список можно продолжать бесконечно. Только несколько дней назад я буквально не жил, а существовал, не ощущая ничего абсолютно. А уже сегодня каждый мой новый день – это шаг в неизвестность. Я вышел на кухню, не ожидая увидеть там сидящую за столом Мэйзи. Она поняла, что уже находится в комнате не одна, но не стала поворачивать ко мне голову. Она держала в руках ту самую найденную на крыше фотографию и рассматривала, как в первый раз. Вести себя естественно. «Думаешь, чем чаще рассматривать фотографию, тем быстрее найдешь ответы?» — проговорил я, наливая себе воды в стакан из кувшина. «У меня связаны руки», — хрипло сказала Мэйзи. «Руки нам ни к чему. Нам нужна ясная голова», — прокомментировал я ее слова. На кухне стоял терпкий запах табака, и я, чуть прищурившись, посмотрел на Мэйзи с подозрением. «Ты курила?» «Ты все равно не видел? Даже один факт курения мне не нравится». «Точно!» — воскликнула она, что я вздрогнул от неожиданности. Мэйзи схватила свой мобильник со стола и начала в нем что-то искать. Ее глаза вмиг засияли от какого-то осознания. Она словно ожила, если сравнивать ее вчерашнюю и сегодняшнюю. «Когда я поехала на кладбище запрашивать кадры с видеокамер, увидела детектива, который вел твое дело. Он отдавал охраннику деньги, чтобы тот никому не передавал записи и говорил, что камеры не работали в данный момент. Вот». Мэйзи передала мне мобильник, положив его на стол передо мной. Она открыла видеоматериал, где запечатлено, как детектив передает охраннику конверт. Я поднял на Мэйзи глаза, наполненные озорством. «Значит, мы едем к нему и требуем объяснений со всем пристрастием?» Мэйзи кивнула, улыбаясь мне. «Я уверена, что с ним связывался убийца, который потребовал посадить тебя любыми способами, скрыв все доказательства твоей невиновности». Я ненамного задумался. «А ты заметила, что убийца всех подкупает? Деньги для него – это власть, что можно использовать, чтобы управлять людьми. По всей видимости, он не беден». Мэйзи поджала губы и кивнула в знак согласия. «Делает то, что меня бесит. Буквально во всех смыслах давит на мою психику», – процедила она. «Это еще раз доказывает мое предположение, что убийца больше всего жаждет свести Мэйзи с ума, а не просто убить. Тогда сначала поедим, затем поедем». Проинформировал я ее и вытащил вчерашнюю доставку из пакета. «Я вчера заснула, и ты не стал есть один?» — заметила Мэйзи. «Я подумал, что больше всего хочу спать, а не есть». «Ты отнес меня в спальню?» — поставила она меня перед фактом, когда я открывал свою порцию лапши. Мэйзи смотрела на меня пристальным, немигающим взглядом. «А ты была против?» — в шутливом тоне спросил я, отвечая на ее проницательный взгляд. Мэйзи выдержала мой натиск, не опуская глаз ни на мгновение. Вряд ли спать на кресле мне было бы удобно, поэтому... Она замолчала, сомневаясь, стоит ли продолжать. Но я уже подозревала, что Мэйзи хотела сказать мне. «Спасибо?» — озвучил я то, что Мэйзи не проговорила. Она неуверенно кивнула и открыла газировку, выпивая из бутылки небольшой глоток жидкости. За какое-то серьезное мое действие и даже необходимое по отношению к ней Мэйзи свободно благодарит меня. Но поняв, что отнести в комнату на руках это пустяк, она решила не тратить на это свое драгоценное слово. Я уже заметил, что она никого не благодарит. Я попал в ряды исключения, поскольку всегда находился рядом с ней в те моменты, когда ей особенно было тяжело. После плотного завтрака мы поехали в отдел полиции, чтобы поболтать с детективом, который планировал вести двойную игру. Деньги действительно имеют власть в этом мире. Он был готов скрыть настоящего убийцу ради них и посадить невиновного, меня. Когда Мэйзи уверенно следила за дорогой, я незаметно для нее поглядывал за ней, снова вспоминая непростое прошлое, которое отныне терзает и мучает меня каждую секунду, пока я пребываю рядом с Мэйзи. Это настоящая чертова пытка. Иногда мне хочется обо всем ей рассказать немедленно и скинуть этот груз вины со своих плеч. Но чаще всего думаю о том, что ее ненависть уничтожит меня в прах, в отличие от чувства вины, которое ломает меня и мучает. Поэтому я решаю, что лучше всего будет обеспечить себя каторгой, в которую буду терзаться от вины, поскольку боюсь ненависти Мэйзи, которая убедит ее оттолкнуть меня и сделать своим врагом. Хотя бы на время расследования я буду молчать. Я заметил, что Мэйзи уважают в данном здании. Или просто боятся. Иногда эти две составляющие находятся на одном уровне. Все с ней здоровались и отводили глаза, лишний раз не рассматривая. Самодостаточный адвокат, который работает честно, отчего держит весь отдел в страхе, поскольку она любого способна расколоть и обвесить проклятиями за то, что занимаются коррупцией. Я не завидую тому детективу, к которому мы сейчас идем. Он вальяжно сидел в своем кабинете, где работал телевизор, закинув свои скрещенные ноги на стол и поедал арахис. Увидев нас, он даже не вздрогнул и продолжал сохранять свое изначальное положение. Изменилось лишь выражение его лица при виде Мэйзи. Вместо расслабленного оно стало наглым. Кажется, это единственный человек в отделе, который относится к Мэйзи неуважительно и не скрывает данного факта. Он не просто не уважает ее, он ее ненавидит и демонстрирует это своим пренебрежительным взглядом. Отчего мне так и хотелось впечатать его наглую физиономию в стол? «Чем обязан визиту такой госпожи?» – издевательски проговорил он, кидая в рот арахис. Он окинул меня небрежным взглядом и снова посмотрел на Мэйзи. Она не стала ходить вокруг да около и церемониться с ним, а начала прямо. «Кто заплатил тебе, чтобы посадить невиновного человека за убийство Дженни Локвуд?» Детектив сначала сидел без движения и в упор смотрел на Мэйзи пустыми глазами. Через пару секунд его губы растянулись в наглой улыбке, а после он вовсе посмеялся. «Ты охренела, Локвуд?» – бесцеремонно начал он. «Как ты смеешь врываться ко мне и обвинять в таких делах?» Мэйзи тяжело вздохнула и достала мобильник из кармана, находя то самое замечательное видео. Она повернула телефон к детективу экраном вперед, демонстрируя запись. «Если ты не хочешь, чтобы этот видеоматериал попал в прокуратуру, то ты выложишь мне все прямо сейчас». Посмотрев видео, детектив слегка растерялся, но почти не показал этого. Сработала реакция при неожиданных обстоятельствах, которые он не смог сдержать и скрыть свое замешательство. Совсем скоро он взял себя в руки и одарил Мэйзи уничтожающим взглядом. Она убрала мобильник обратно в карман и чуть склонилась, опираясь кулаками на стол. «Подчинись мне сейчас, и тогда у тебя не будет проблем с прокуратурой, которая только из-за этого видео каждый день будет нагибать тебя. Разве тебе нужны такие проблемы? Кто?» — повторила она последний вопрос жестче. Детектив не смог стерпеть такого унижения и вскочил с кресла, кидая пачку арахиса на стол. Он покраснел от негодования и свирепо дышал от злости. «Пошла нахрен, Локвуд, иначе я обеспечу тебе такие проблемы, после которых ты только на панели сможешь заработать себе на жизнь». Я держался, когда он смотрел на нее, как на пустое место. Но сдерживать себя после таких слов я не намерен. У меня автоматически сжались кулаки, но я мог контролировать свою ярость. Спокойно приблизился к его столу и обошел его, чтобы оказаться рядом с ним. Тогда я скрутил его руки за спину и, наконец, как и мечтал, впечатал его голову в стол. Мэйзи не ожидала моих действий и отпрянула от стола, смотря на сложившуюся картину с удивлением. Детектив же издал протестующий звук и пытался вырваться, но я не позволил. Сильнее вытягивая руки за спину, угрожая этим сломать ее, а другой рукой вдавливал его голову в стол сильнее. «Тебя девушка вежливо попросила, выродок ты ублюдский», — спокойно проговорил я. «Невоспитанный ты человек». Перевел я свои первоначальные плохие слова в более вежливые. «Теперь мне придется повторить. Кто тебе заплатил?» Поочередно и четко проговорил я каждое слово. Я надавил на его руку сильнее, отчего детектив чуть было не заорал, но сдержался и просто промычал, поджав губы. «Ублюдок ты!» – процедил он. «Я разговаривал с ним по телефону, которого после не смог вычислить. Он предложил мне деньги взамен на уничтожение доказательств». Сдавленно начал рассказывать он, поскольку я продолжал вдалбливать его голову в стол. «Я уже был готов поехать за деньгами, но тут эта сучка!» Он воскликнул, когда я надавил на его руку и послышался хруст. «Мэйзи вмешалась!» Он позвонил мне снова и сказал, что сделка отменяется. После второго звонка я уже смог вычислить, откуда он звонил. «И откуда же?» — уточнил я. «Из ее офиса!» Я поднял глаза на Мэйзи. После этих слов она находилась в полном замешательстве. «Больше ничего не знаю. Я не стал его искать. Нахрен мне это надо?» Я освободил его из схватки и направился к выходу, поправляя рукава кожанки. Детектив начал массировать свое плечо, провожая нас убийственным взглядом. «Пойдем», — мягко сказала ей, взяв ее за запястье. «Нас тут больше ничего не держит». Мэйзи словно находилась в трансе. Она побрела за мной в раздумьях. Только на улице ей пришлось прийти в себя и схватиться за голову. «Он издевается надо мной», — — воскликнула она, пнув дверь здания отдела. «Поехали в твой офис, осмотримся», — предложил я. «Разве у тебя там не стоит сигнализация?» «Все там есть, даже камеры». «Отлично, поговорим с охранником, который, видимо, спал, когда он проник в здание». Мэйзи быстрым шагом направилась к парковке. Она даже не посмотрела по сторонам, когда начала переходить дорогу, но машины все же остановились. Кроме одной. Я заметил, как она намеренно поехала, когда Мэйзи находилась ближе к ней. «Мэйзи!» — окликнул я ее, чтобы она остановилась. Я подбежал к ней и потянул за руку назад. Она врезалась спиной в мою грудь, и тогда я сильнее прижал ее к себе, обхватив рукой за талию. Мы наблюдали за тем, как на большой скорости отъезжает машина, секунду назад намеревающаяся сбить Мэйзи. Мое сердце забилось с бешеной скоростью. Я мгновенно осознал, как безумно испугался за нее. Вскоре меня стало успокаивать тепло ее тела и сладкий аромат под носом, принадлежащий Мэйзи. Она пахнет малиной, притягательной и вкусной. От того, что она сейчас так близко ко мне, буквально прижата ко мне вплотную, мне хочется закатить глаза от удовольствия, и словно не было тех прошедших секунд, когда ее пытались сбить. Я опьянен блаженством. «Он намеренно поехал», — проговорил я в ее ухо. Мэйзи тяжело и глубоко дышала, пытаясь прийти в себя после покушения на ее жизнь. Она посмотрела на меня, повернув слегка голову, и тогда я увидел в ее глазах настоящий страх. «Вы в порядке?» — спросил один из водителей, который все еще стоял перед зеброй, опустив окно. Все, кто остановился, чтобы пропустить нас, были ошеломлены увиденным. «Да», — ответил я и повел Мэйзи к парковке, чтобы освободить машинам дорогу. Она совершенно обмякла в моих руках, позволяя мне манипулировать ее действиями. «Звони Вилсону, пусть он пробьет номера машины». Мэйзи резко посмотрела на меня и удивленно спросила. «Ты запомнил номера?» Я записал их в свой мобильник в заметках, чтобы не забыть, поскольку в голове слишком много всего в последнее время. «Конечно», — ответил я, улыбнувшись ей, и сел на пассажирское сиденье.